Глава 13. «Мам, я так рада, что наконец-то закончилось лечение. Ох, Юленька, натворила ты делов, всю жизнь себе испортила. Мамуленька!» — ласкалась красавица-блондинка к темноволосой женщине. «Прости меня, пожалуйста. Понимаешь, я ведь Шувалова по-настоящему любила, все для него готова была сделать, а Сашка... Мало того, что от Аньки грезил, представляешь, я нашла у него в шкафу коробку с ее вещами и фотографиями. Он их постоянно рассматривал, сделал себе алтарь и молился ей, точно богине. Так Шувалов еще любовницу таскал прямо в дом. Мамуль, мне было невыносимо это понимать». Красавица-блондинка даже всхлипнула, глядя на расстроенное девичье лицо, увлажненные слезами глаза, в которых читалась настоящая мука, невозможно было ей не верить. «Вот я и пыталась забыться с помощью таблеточек счастья. Я слышала тебя и Игоря Карнаухова на свадьбе», — бесстрастным голосом произнесла Эльвира Тимофеевна. «Это все Жоржик. Мама, он вынуждал меня спать с ним и своими друзьями. Я не знала, как мне поступить, чтобы их не злить. Приходилось притворяться, будто мне все это нравится. Таблеточки были единственной возможностью забыться. Мам, он меня все время шантажировал». Красавица-блондинка снова жалобно всхлипнула и, как ребенок, ища защиты, утешения, порывисто обняла маму. Эльвира Тимофеевна нежно погладила свою младшенькую любимую дочку по светлым, блестящим на весеннем солнце волосам. «Юля, Юля, девочка моя маленькая, прошу тебя, не делай больше глупостей. Тебе, всем нам, надо забыть эту ужасную историю. Мы начнем жить как прежде, словно ничего и не произошло. Ты молодая девочка, очень красивая. Закончишь университет, найдешь себе достойного парня, который тебя искренне полюбит, и ты его тоже полюбишь», — убеждающе шептала темноволосая женщина, ласково перебирая светлые пряди своей дочки. Ей так хотелось верить в нарисованную идиллическую картинку будущего, так хотелось, чтобы жизнь семьи Лазаревых снова стала простой и ясной. А дети, люди и без детей живут, а может, мы потом соберем деньги на суррогатное материнство. Какие твои годы? Тебе ведь только 19 лет. У тебя все еще будет, девочка моя голубоглазая. Обязательно будет, мамуль. Глаза блондинки хищно сузились. У меня много чего будет. Эльвира Тимофеевна напряглась. Не понравился ей тон младшей дочки. Ох, кажется, совершенно по-разному они представляли себе будущее. «Гляди у меня, Юлька, только попробуй к прежним привычкам вернуться. Я не знаю, что тогда с тобой сделаю». «Мам, ну что-то нет. Я никогда больше не буду принимать наркотики. Обещаю тебе, мамочка». Темноволосая женщина пытливо всматривалась в красивое лицо своей дочки. На нее смотрели прекрасные голубые глаза, в которых, казалось, застыли искреннее сожаление и раскаяние. «А как Таня поживает?» Блондинка, отвернувшись от внимательного материнского взгляда, поспешила перевести разговор на другую тему. «Наверное, замуж собирается за своего танкиста?» Вспомнив красавца военного, жениха своей старшей сестры, похотливая Юленька мысленно плотоядно облизнулась. Горячая волна желания обожгла внутренности. Как же давно у нее не было нормального секса, только мастурбация под воспоминания о прошлых пошлых приключениях. «Нет, пока не собирается», — говорила меж тем Эльвира Тимофеевна. «Таня рассталась с Мишкой и вообще в соседнюю область уехала. Ей там должность предложили в филиале компании, где она последнее время работала. Она теперь большой человек, наш Таня. 100 человек в подчинении, представляешь, зарплата в 1,5 раза больше папиной. А после испытательного срока еще обещают увеличить. Жилье, правда, приходится снимать, но половину стоимости квартиры оплачивает фирма. Кроме того, ей, как заместителю директора, положен служебный автомобиль. Танюшка уже давно права получила, но навыков вождения пока маловато. Вот теперь пробует потихоньку самостоятельно ездить. Отец ею очень гордится. Да что говорить. Молодец, девочка, всего сама добивается. Вот с кого надо брать пример». Глаза красавицы-блондинки зло сверкнули. «Таньке всегда везло», – прошепела она, не в силах скрыть своей злости. В темных глазах Эльвиры Тимофеевны опять появилась тревога. «Не завидуй, Юль. Пожалуйста, не завидуй. Таня заслужила. Вспомни, как она над учебниками сидела. Да и работает всегда не так, чтоб отстали. Она совесть». «Ага», — брызгала ядом блондинка. «Знаю я, как такие должности заслуживают в 25 лет. Наверняка с директором трахнулась. А все из себя девочку-целочку корчит. Типа я не такая». «Юль, да что ты такое говоришь?» — возмутилась темноволосая женщина. «Что за грязь у тебя на уме? Кроме того, у них генеральный директор — женщина. Ну, значит, не с директором, а с другим влиятельным человеком. Не понимаю, зачем из себя святошу строить?» Материнская тревога сменилась настоящей паникой, потому что Эльвира Тимофеевна снова и снова убедилась. Юля никогда не будет такой, как старшая дочь. У нее гнилое нутро своего отца. И она не знала, как вычистить, обелить эту гниль. Дамоклов меч, нависший над ее семьей, постоянно больно давил своим острием и, казалось, в любой момент мог обрушиться, лишив самого дорогого. «Юль, да пойми ты, не все через постель решается. Полную дуру на такой ответственный пост никто бы не поставил. Хоть с министром переспи. Надо учиться, Юля, чтобы стать умной, самодостаточной женщиной, которую будут уважать, а не просто использовать для удовлетворения своей нужды. Ты пока научилась только ноги расставлять. И многого ты этим добилась?» Кажется, Эльвира Тимофеевна наконец разозлилась. «Ничего не добилась. Чуть себя на тот свет не отправила, и все. Мне еще нет 19, мне еще нет 25. В 19 лет у Тани тоже ничего не было». Возвращение домой недолго радовало Юлю, совсем недолго. Ей было одиноко и скучно. Родительница, боясь, что она снова примется за старое, постоянно за ней следила, звонила чуть ли не каждые полчаса и никуда не пускала ее одну, особенно по вечерам. Телефон любимой подружки не отвечал, находился вне зоны действия сети день, два и три. Может, она сменила номер? Юля поехала к Аленке домой, но дверь никто не открыл. Когда она выходила из подъезда, ее окликнула сидящая на лавочке пожилая женщина. «Видать, подружку свою непутевую ищешь?» «Ну да, еще, а вам какое дело?» Сразу ощерилась Юля. «Переехали они куда-то. Еще бы после такого позора. Развели тут бордель. Сосед мой понятым проходил, когда полиция приехала. Говорил, там два парня голых было, а подруга твоя в одной прозрачной распашонке и наркотиками накачанная. Какой стыд! Значит, они пришли вдвоем, чтобы с ней позабавиться. А с виду приличная семья. Ты, видать, такая же, как Алинка, непутевая да гулящая, хоть и беременная была. Видела я, как тебя незадолго мужик какой-то выводил. А потом полиции понаехала, жуть. Оказалось, что эти парни наркотики распространяли. Как вам не стыдно людям в глаза смотреть? Куда мир катится? Ничего святого у людей не осталось». Юля больше не слушала злые причитания бабки. Опустив глаза, она стремительно удалялась от дома подружки, тихонько, недовольно шипя себе под нос. Старая маразматичка. Наверное, последний раз трахалась лет 40 назад, да и то в миссионерской позе, по выходным, в темноте, под одеялом, и уж точно ни разу не кончала за всю свою жизнь. К занятиям Юлю не допустили, поскольку была не сдана зимняя сессия, но, правда, после предоставления справок о том, что она все это время болела, которые каким-то чудом удалось раздобыть маме, ей разрешили попытаться пересдать зимнюю сессию. А это ни много ни мало 4 оставшихся зачета и 4 экзамена. Объем того, что нужно было выучить, вызывал головную боль еще до момента старта зубриловки. В институте все знакомые ее сторонились и презрительно кривили губы, особенно девчонки. Видимо, кое-какие слухи дошли до ушей одногруппников. Лилька Воскобоева не смогла пройти мимо, чтобы не позлорадствовать. «Где же твой шофер, Юленька? И твоя роскошная шубка? Некоторые ни животом мужика не могут удержать, ни специфическими умениями работать ртом. А некоторым нормальному мужику предложить нечего. Ни кожи, ни рожи, остается только на деньги папочки рассчитывать». Лилька побледнела, хотела что-то сказать обидное, но Юля не пожелала слушать. Высоко задрав голову, вихляя бедрами, точно модель на подиуме, двинулась к выходу. «Курица делает вид, что чем-то лучше меня», — злилась, шипела про себя младшая сестра Лазарева. «Юльчик, ты ли это?» На выходе из университета приунывшая, раздосадованная блондинка столкнулась с Арсением Самохиным, которого все дразнили сизом. Как всегда, жутко сексуальная и красивая, парень одарил Юлю похабным, раздевающим взглядом. «Рада тебя видеть!» Повеселела от комплиментов светловолосая красавица. «Сень, ты на занятия? Может, пойдем поболтаем, расскажешь, что в мире делается интересного?» Парочка прошла в близлежащую закусочную, заказала себе гамбургеров. «Ох, Юлька, Жоржик попал из-за тебя, серьезно попал, ему лет 10 светит. Че это из-за меня?» Тут же ощерилась Юля Лазарева. «Да если бы не твой муж крутой, может, удалось бы отмазаться, а сейчас Игорек идет по статье «Распространение наркотиков» в составе группы лиц. Говорят, его маманя ходила к Шувалову, в ножки падала, молила не портить жизнь сыну. Парню ведь только 19 лет, отец Жоржика денег передал, собирался одну автомастерскую продавать, но муженек твой даже слушать не захотел, наоборот, пообещал, что он ответит по всей строгости закона. В общем, точно десяточка будет». «Блин, а меня будто Бог отвел. Сначала задержался, братухе нужно было помочь, а когда подошел, увидел, что ментов подоехала. Мама, не горюй, ну я ей дал деру. В общем, у полиции на меня ничего нет, хотя обыскивали все, что можно, даже стены в квартире простукивали, а потом еще какой-то штукой просвечивали, трясли и до сих пор трясут. Но я ведь, слава богу, так баловался, не продавал эту дурь, а теперь и вовсе завязал». «А что с Вазгеном?» – поинтересовалась Юля. «Вазген тоже сидит». Ему еще больше светит, чем Жоржику. Он ведь главный, точнее, выше по цепочке. Вообще жалко Игорька. Будут судить, как крупного наркоторговца. А он так. Человек 20 снабжал, и все. Может, ты поболтаешь со своим мужем, чтобы он пожалел ребят? Какой поболтаешь? Шувалов со мной сразу же развелся. Везде теперь с телохранителями ездит. И, видимо, дал своим людям распоряжение меня даже на порог не пускать. «Представляешь, этот жматяра половину шмоток мне не отдал». Юля Лазарева была не в себе, когда поняла, что Шувалов вернул ей только те вещи, что были у нее до брака. Особенно она жалела, чуть ли не горючими слезами плакала о норковой шубе, которую подарила Екатерина Юрьевна в качестве свадебного подарка. Шубка была явно очень дорогая. Помнится, даже Лилька Воскобоева, самая богатая девушка курса, одарив Юлю завистливым взглядом, сказала, что норка очень хороший выдел. Шубку хотелось постоянно гладить. До того приятная на ощупь она была. А как же красиво искрился и переливался на солнце мех. А сумочки от Прады Юля тоже очень жалела. Ее купила мама Шувалова, когда они вместе ходили по магазинам. Она была ярко-красного цвета, из крокодиловой кожи. И стоила целое состояние. Почти как четверть ее годовой оплаты в университете. А брендовые платья и обувь, они тоже стоили кучу денег. Во время совместных походов по магазинам со своей бывшей свекровью Юля специально выбирала вещи подороже, а потом делала грустные глазки и тихонько говорила: «Ах, это платье, туфли, сумка моей мечты, но я не могу его себе позволить». Очень часто Екатерина Юрьевна таяла, расплачивалась своей безлимитной картой и при этом не причитала, как мама, что покупать во время беременности вещи совершенно непрактично. «Жматяра!» – продолжала злиться Юля Лазарева. «Нет, ну скажи, нормально так мужику поступать? Настоящий козел!» Сизый не стал напоминать Юле Лазаревой, что она тоже далеко не ангел, и наставила мужу такие рога, что он должен ими за облака цепляться. «Это ведь мои вещи, подумаешь, его мама дарила. Может, попробовать на Шувалова в суд подать? Потребовать, чтобы он мне их вернул? Ведь, насколько я знаю, личные вещи при разводе не делятся. Кроме того, у меня в брачном договоре написано, что все приобретенное мной в период брака чисто мое и разделу не подлежит». Сизому было совершенно плевать на ее шмотки. «Козел, конечно». Равнодушно согласился он. «Но отсудить у него вряд ли что-то получится. Ты же их не приобретала. Тебе дарили, но дарили без оформления документов. Поэтому фиг ты докажешь факт дарения. Для этого нужна куча свидетелей и прочая лабуда». «Вот блин!» – приуныла блондинка. «Юлька, ты по Жоржику не скучаешь?» «На 10 лет из-за тебя попал!» «Чего это из-за меня?» – снова возмутилась Юля. «Сам виноват. Я его не заставляла наркотики продавать». «Ну, так скучаешь?» Допытывался Сизый, масляно рассматривая лицо и фигуру блондинки. «Немного», — игриво произнесла Юля Лазарева. «Юльчик, а ты все такая же хорошенькая, сейчас без живота вообще просто секси. И знаешь, я тебя хочу трахнуть». Похабные признания и откровенный взгляд в одно мгновение завели блондинку. У нее 1000 лет не было секса. Точнее, 3 месяца, но это тоже очень длинный срок. А Сизый помнится неплохо в постели. И член у него что надо, весьма неплохого размерчика. «Сильно хочешь?» Игривости в голосе блондинки добавилось. «Очень сильно», — ответил парень, самодовольно улыбнувшись. Поведение блондинки подсказывало, она все так же готова раздвигать перед мужиками ножки. Прирожденная шалава. «Так сильно, что если ты не пойдешь сейчас со мной, то я тебя затащу в кусты и изнасилую». Низ живота блондинки скрутило похотью. Стремясь превратить ее в небольшую вспышку наслаждения, Юля резко сжала ножки под столом. От предвкушения ее мелко потряхивало. Тогда пошли куда-нибудь, только, Сень, не забудь гондоны. Я теперь без резинок не даю, это Жоржа, придурок. Да, ничего не будет, мы тут все свои. Какой-то козел не совсем своим оказался. Надеюсь, ты пролечился. Конечно, Юленька, даже могу справку показать. Будут тебе гондоны, детка. Один в щелку, другой в рот, а третий в зад. Учиться Юле Лазаревой совсем не хотелось. Гора вопросов, ответы на которые нужно было выискивать, вызывала откровенное уныние и зевоту. Сиза обещал помочь сдать ей пару зачетов и один экзамен, но на многих преподавателей у него не было выхода, они слыли принципиальными. Взяток не брали, жалобные истории про потерю ребенка их тоже не растрогали. Зачет грозились поставить только когда материал выучишь. Блондинка прочитала два вопроса по самому сложному экзамену, потом решила устроить себе небольшой перерыв, зашла в гостиную, которая негласно считалась комнатой старшей сестры, и от нечего делать стала лениво копаться в Таниных вещах. Вдруг найдется что-нибудь интересное, например, телефончик красавца военного. Она даже зачем-то заглянула на антресоли старого шкафа. Быть может, Танька хранит там какие-нибудь сокровища или что-то секретное, ну, типа вибратор. Должна же она как-то расслабляться. Хотя Танька наверняка фригидная. Поэтому ей и без мужика неплохо. Ничего компрометирующего старшую сестру Юля не отыскала. Как у большинства семей, на верхних полках хранился всякий хлам, который непонятно, когда пригодится и пригодится ли вообще. Большой-большой вопрос. Внимание юной блондинки привлек альбом со старыми фотографиями. От нечего делать, она принялась разглядывать изображенных там людей. Вот молодой отец, довольно симпатичный, без сегодняшних залысин, загорелый, в военной форме. Он 3 года в армии служил на Черноморском флоте. Эльвира Тимофеевна в юности тоже была красивой и очень даже, с большими оленьими глазами и целой копной темных волос. «Мини, мамочка носила, закачаешься», — подумала Юлька. «Она меня же постоянно зудит, что слишком коротко и сильно в обтяжку». Да, мама была форменная красотка, а потом вышла замуж за нудного Колю Лазарева, села на попу ровно, ни к чему не стремясь, вся красота на смарку пошла. Как там в анекдоте? Вышла Василиса прекрасная замуж за Ивана дурака и стала Василиса дурак. «Я не сделаю такую ошибку», — размышляла Юля. «И смогу на все 100% воспользоваться своей внешностью. Подумаешь, первый раз вышел облом. Все придурок Жоржа испортил. Ничего, мне ведь и правда только 19 лет». Тяжелый альбом выскользнул из девичьих рук, когда блондинка попыталась водрузить его обратно на верхнюю полку шкафа. С грохотом упал на пол. Некоторые фотографии выскочили из специальных удерживающих пазов и рассыпались по ковру гостиной. Блондинка стала их поднимать и небрежно засовывать обратно в альбом. Одна фотография привлекла внимание Юли Лазаревой своей необычной толщиной. 2 старых фотографии были склеены вместе. На одной была хорошенькая Эльвира Тимофеевна в молодости, а подпись ко второй гласила «Моей красавице Эле с любовью, Вадик Бердик». Юля попыталась ногтем расцепить 2 фото, не получилось. Пришлось бежать на кухню за ножом. На 2-й фотографии был изображен какой-то светловолосый, очень симпатичный, фотоватого вида парень. «Кажется, у мамочки папочка был далеко не единственной любовью», — подумала Юля, хихикнув. Она еще раз вгляделась в лицо парня на фотографии. Смутное беспокойство охватило юную блондинку. В нем было что-то неуловимо знакомое, словно она когда-то его уже видела, а скорее не единожды видела. Блондинка подскочила к зеркалу, внимательно вгляделась в его серебристую гладь, потом еще раз на фото. «Ну надо же!» — потрясенно прошептала она, трогая свое лицо, а затем обратно, требовательно вглядываясь в изображенного на старой фотографии мужчину. Еще одна мысль пришла ей в голову. Она побежала в комнату родителей, стала лихорадочно рыскать по документам, хранившимся в тумбочке под телевизором. «Нашла!» – победно воскликнула блондинка и принялась внимательнейшим образом изучать медицинскую карту отца. Глаза выхватили нужную фразу, из пухлых губ вырвался истеричный смешок. «А у меня-то другая группа крови!» Стрелой она помчалась в свою комнату, открыла крышку беленького ноутбука. «Да что же ты так долго грузишься, пластмассовая хрень?» — недовольно ворчала блондинка. «Вадим Бердик, Вадим Бердик!» Словно боясь забыть или пытаясь вспомнить, постоянно шептала она. Фамилия казалась знакомой. Юля ввела ее в поисковую строчку. Интернет сразу же выдал больше 10 страниц с упоминанием этого человека. Светловолосая красавица засмеялась еще сильнее. «Ну надо же! Кто бы мог подумать, Вадим Бердик!» Красавица Юленька быстро защелкала мышкой, рассматривая фотографии из интернета. В лице импозантного мужчины без труда угадывался симпатичный парень из старой фотографии. Конечно, он возмужал, покрылся лоском, но некоторая самоуверенность во взгляде осталась. Он словно рисовался. «Вот, смотрите, как я хорош! Трепещите и падайте к моим ногам!» «Ну, мамочка, ну ты даешь! Какая же ты лживая обманщица!» «Никитка, пойдешь к крестному?» Улыбающийся карапуз доверчиво протянул в мою сторону ручки. Осторожно подхватил ребенка из материнских объятий. «Какой молодец растет! Никого не боится!» «О, да, он такой! Со всеми готов знакомиться, каждому готов улыбаться. Правда, левым глазом всегда на меня косит. Ему надо, чтобы мама находилась в пределах его видимости. Тогда он герой». «Ух, какой упитанный стал!» Пощекотал мальчугану пузико. В ответ на мои действия Никитка весело засмеялся. «Саш, ты прекрасно смотришься с малышом на руках», произнесла Мила, тепло на меня поглядев. «Черт, больно. Знаю, Мила не со зла так сказала, но, блин, оказывается, рана в душе еще не затянулась, иначе бы я не кривился болезненно». Маленький крестник, пуская слюни, решил погрызть пуговицу на моей рубашке. Безбожно ее пачка. Подумаешь, лучшая итальянская ткань, лишь бы карапуз был доволен. «Прости, Саш, я не хотела тебе напоминать, сердце травить, но, в принципе, что не делается, к лучшему. Очень сложно воспитывать девочку одному, тем более от такой мамаши. Да и где уверенность, что она родилась бы здоровой?» «Понимаю, Мил, понимаю, и в целом соглашусь, наверное, к лучшему, но пока все равно болезненно об этом вспоминать. Эта малышка была своеобразной ношей, которую я хотел на себя возложить в качестве оплаты за свою глупость. А теперь, когда ее нет, очень пусто и грустно. Кроме того, каких нервов мне все это стоило?» Словно стряхивая с себя мучительное воспоминание, улыбнулся и подбросил маленького мальчугана в воздух. Тот весело засмеялся, впустив новую порцию слюней на мою дорогую рубашку. «Никита, что ж ты делаешь? Прости, Саш, всего тебя изгвастал. Зубы режутся, это кошмар какой-то. Распашонки каждые полчаса приходится менять». «Ничего страшного», — улыбнулся маленькому Никите, и тот радостно ответил мне тем же, показывая во всей красе свои недавно появившиеся зубки. На редкость жизнерадостный малыш. «Ух ты, зубастик!» — снова защекотал крестника, который тут же залился довольным детским хихиканьем. «Саш, вообще-то я тебя сюда увела не только с целью поменять Никите кофточку. Только не говори, что будешь ко мне приставать». «С притворным страхом», — пошутил я. «Ты же знаешь, я не сплю с замужними женщинами. Причем, если вспомнить наш брак с Юлей, да и окончание нашего брака с Милой, то это правило распространяется и на моих собственных жен». «Самовлюбленный павлин!» — стукнула меня Мила по плечу, а малыш удивленно посмотрел на нее. «Чего эта мама надумала сердиться на такого хорошего дяденьку?» «Я хотела с тобой поговорить насчет Машеньки». «Говори». Сразу посуровела я. «Знаешь, мы с ней подружились. Если не брать в расчет то, что она чуть случайно не отправила тебя к праотцам, Мария Алексеевна очень милая девушка. Такой интересный и светлый человечек. И когда она стала приходить к тебе в больницу, нам показалось, что ты ею заинтересовался». «Заинтересовался. Не стал юлить я». «И мы с Екатериной Юрьевной грешным делом подумали, что у вас все сладится. Ну, ты понимаешь, любовь-морковь и все такое. Мне кажется, именно такая женщина подходит для создания крепкой семьи. А теперь она мне звонит и просит дать совет, что делать, ведь ты словно забыла о ее существовании. Вы поужинали вместе после твоей выписки из больницы, и все. Ты больше не звонишь и не проявляешь никакой активности. Она набралась смелости, позвонила тебе сама, но ты разговаривал сухо. На предложение увидеться ответил, что сильно занят». «Не понимаю, Саш, в чем проблема? Твоя служба безопасности нарыла что-то нелицеприятное в ее прошлом? Может, проблема в отце ее ребенка? Или ты еще кого встретил?» «Ага, я супермачо. Женщин меняю как перчатки. Ни то, ни другое». «А что тогда, Саш? Мы так хотим, чтобы ты вернулся к нормальной жизни и был наконец-то счастливым. А Машенька, она и мне, и твоей маме показалась очень подходящей кандидатурой. А вам с Екатериной Юрьевной не говорили, что если кажется, креститься надо? Это раз. И два, терпеть не могу, когда меня сватают». Невольно включил командный голос. Никитка опять удивился. «Вот, оказывается, как ты умеешь говорить. Саш, ну все же, что тебя смущает? Может, ты не хочешь с ней сближаться из-за наличия у нее маленькой дочки? Понимаю, это большая ответственность растить чужого ребенка. Совру, если скажу, что ребенок меня не смущает. Но в данном случае это совершенно не главное. Машенька мне понравилась. Служба безопасности, говорит, чиста, как стеклышко. Но ты понимаешь, мил?» Не вспыхнуло ничего. У меня было довольно много женщин, чаще всего они вызывали чисто постельный интерес. Тех, к кому я чувствовал нечто большее, можно по пальцам пересчитать. И только Таня Лазарева обрушилась на меня целым ураганом эмоций. Как только ее увидел, случайно коснулся, понял, что влип по полной в настоящую любовь. А Маша... Я решил, что обязан пригласить ее в кафе, поскольку она навещала меня в больнице. Приносила гостинцы и так далее. Признаться, мил, я тоже надеялся, что найду в ней женщину, которая мне нужна. Но, блин, нет. Словно со своей секретаршей поужинал. Она, кстати, тоже очень милая девушка. «А вот Машеньку ты очень сильно впечатлил», — грустно сказала Мила. «Я прекрасно это понял. Она смотрела на меня глазами, полными щенячьего восторга, еще когда в первый раз пришла в больницу. Видимо, на Машино очарование повлиял тот факт, что я как бы ее спаситель. Признаться, восхищенные взгляды англичаночки мне польстили. После семейства Лазаревых, которые смотрели на меня исключительно как на богатого говнюка, ее восторг показался приятным разнообразием». «Сашка, ты действительно богатый говнюк. Все ясно». Интерес пропал, поскольку с Машей ты не почувствовал азарта охоты. Она и так уже почти на все готова. Мужики, создания примитивные, действуют на уровне инстинктов. Возможно. Равнодушно пожал плечами я, не став отстаивать честь мужского рода. А, возможно, еще не отошел от чувств к своей Розе. «Саш, да сколько можно о ней думать? Сколько можно?» Взбеленилась Мила, а сын, к которому она переодевала распашонку, снова удивился ее недовольству и даже, словно возмущаясь, что-то замычал, размахивая во все стороны руками. «И ты туда же! Подумаешь, на крестного голос повысили!» «Саш, нет в ней ничего такого, чтобы так убиваться. Видела я твою Розу, ну, красивая. И что? Разве от такой дождешься женского участия? Постоянно бы бодались, кто главнее в семье. Ты ей слово, а она тебе 10». «Где видела?» – насторожился я. Мила ловко застегивала кнопки на детской кофточке. «Где-где? На твоих фотографиях со второй свадьбы. Екатерина Юрьевна когда-то показывала». «И по фотографиям ты смогла определить Танин характер?» «Нет, характер я определила из твоих слов. Если помнишь, ты мне кое-что рассказывал. Слушай, а может, твои чувства к так называемой Розе из-за того столь сильные, что тебе не удалось завершить охоту?» Грустно ухмыльнулся. «Это тоже возможно, мил. Хотя мне думалось, когда-то мои чувства такие сильные, потому что я встретил свою вторую половинку». Голос предательски захрипел в конце фразы. «Роза, Роза, какого черта ты так надолго задержалась в моем сердце? Саш, ну зачем Машу отталкивать? Может, пообщайтесь немного поближе, так сказать. Глядишь, постепенно чувство появится, ведь она такая милая девушка». «Милая». Именно поэтому я счел необходимым прервать на корню наше общение. Была бы она стервой, я, возможно, поигрался с ней немного, сделав, пока не надоест, своей любовницей. Но она, блин, хорошая девушка, точнее, женщина. Правильная, в каких-то взглядах похожая на Таню Лазареву, только не такая упертая. Андалузская красавица никогда бы не стала звонить первой, даже если бы мужчина очень-очень понравился. Совесть не позволяет мне играть чувствами англичаночки, поскольку восхищение в ее глазах легко может перейти во влюбленность, а я вряд ли отвечу тем же. Не хочу чувствовать себя козлом, лучше прекратить все на начальном этапе. «Жалко девушку», — сказала моя бывшая жена, снова беря ребенка на руки. «Если я ее брошу после того, как пару раз трахну, жалко будет меньше?» «Больше», — согласилась Мила, целуя в лобик своего самого любимого мальчика. «Но нам с Екатериной Юрьевной так хочется видеть тебя счастливым». «Я обязательно буду счастлив. Только на данный момент, мне кажется, будет честнее вернуться с женщинами к простым горизонтальным отношениям. Я ей деньги, шмотки и неплохой секс. Она мне тело да совместный досуг. Мы с Колесовым собираемся на выходных тряхнуть стариной и выбраться в один элитный ночной клуб. Может, там присмотрю себе кого-нибудь». «Димка постоянно только и делает, что трясет всеми частями тела. Тогда старость и останется вечным зайчиком-побегайчиком. Мила показно тяжело вздохнула. И ты тоже, говнюк жестокосердечный. Такая хорошая девушка даром пропадает. Я не в силах осчастливить собой всех хороших девушек. Впрочем, можно, конечно, попытаться, но тогда, боюсь, они перестанут считать меня хорошим. В новой должности, на новом месте, есть один неоспоримый плюс. Если, конечно, не считать высокой зарплаты и приятного бонуса в виде служебного транспорта, мне просто совершенно некогда думать о том, чье имя для спокойствия моих нервов лучше не называть. Вот такой любовный Гарри Поттер по-лазаревски. Чтобы понять, как работает филиал, войти в курс дела, приходится крутиться, как белка в колесе, и везде совать свой любопытный нос. Понятное дело, не всем пришлась по душе моя дотошная любознательность. Хорошо, что директор филиала встретил меня довольно ласково, разрешил задавать ему неограниченное количество вопросов, поднимать любые документы и вызывать к себе для получения информации всех сотрудников компании без исключения. Причем самое главное, Владимир Анатольевич был примерным семьянином. Удивительно, но такие тоже встречаются в наше время. Во всяком случае, он не смотрел на меня масляно, как бывало поглядывали руководители на прошлых моих работах. Чего, конечно, нельзя сказать о других мужчинах в новом коллективе. У меня яркая внешность, которая всегда привлекала к себе излишнее внимание со стороны противоположного пола. Однако, к счастью или к несчастью, подходить с разными намеками и приглашениями на данный момент никто не решался. Возможно, потому что я теперь тоже большая начальница. Впрочем, такое мужское равнодушие мне только на руку. Я не очень хорошо отношусь к служебным романам. Не все они заканчиваются свадьбой. Работать же с бывшими возлюбленными в одном коллективе довольно тяжело. А увольняться мне в ближайшее время ну никак нельзя. Правильно, Танюша. Если хочешь прослыть серьезным специалистом, то нам хотя бы годика 3 надо продержаться в одной и той же компании. Поддержала меня отличница. Таня теперь начальница. Сама кого угодно может уволить. Напомнила феминистка. Ей немного льстила моя сегодняшняя значимость. В должности руководителя полно преимуществ. А давайте вызовем на ковер руководителя отдела продаж и неоднократно воспользуемся своим служебным положением. Смеялась развратница. Он довольно симпатичный малый. И главное, в очках, как ты любишь. Улыбнулась своим глупым мыслям. «Нет, нет и нет. С любовью я завязала. Нельзя повторять своих прежних ошибок. Надо дождаться окончания реакции на одного, возомнившего себя вершителем судеб человека, который, не желая больше со мной видеться, выслал меня из родного города и только потом пробовать влюбляться. Да кто любви говорит?» Пыхтела развратница. «Я исключительно о пользе для тела беспокоюсь?» «Нет, никаких интрижек. Раз нам выпал такой шанс, самое время сосредоточиться на карьере», дала установку отличница. «Понятное дело, что дружеских отношений у меня тоже ни с кем не возникло. Коллектив встретил меня более чем настороженно, возможно, из-за моего довольно юного возраста и назначения из головного офиса. Наверняка посчитали какой-то дальней или близкой родственницей Елены Сергеевны. Не угадали. Я всего лишь отставная любовь одного ее хорошего знакомого. Дыхание перекрыло дикая ностальгия по родному городу. Только по городу, а не конкретным личностям». «Папуль, добрый день». «Здравствуй, Танюша». «Пап, что у вас нового? Как ты себя чувствуешь?» «Да потихоньку, дочка. После операции заметно попустила. Нельзя сказать, что снова молодым стал, но чувствую себя, словно десяток лет сбросил». «Отлично, папка. Отлично, рада за тебя. Надеюсь, ты занимаешься спортом, как советовал Евгений Анатольевич». Отец подозрительно крякнул, не решаясь мне соврать. «Все ясно. Никто ничего не делает». «Папка, сейчас буду ругаться. Доктор сказал, что нужно постоянно давать небольшую физическую нагрузку. Сердце должно тренироваться, работать в усиленном режиме». «Постараюсь, дочь, не забыть делать зарядку и ходить на этом чертовом тренажере. Мама тоже ругается, но утром так не хочется рано вставать, а вечером придешь усталый. Вот, ей-богу, не до тренажера». «Пап, бери пример с меня. Я вот записалась на фитнес. Тут рядом с работой есть спортивный комплекс. Даже немного сбросила вес». А еще, кажется, успела понравиться инструктору, работающему в соседнем мужском зале. Фигура у него, конечно, закачаешься, а вот, боюсь, наполнение головы совершенно не мой формат. «Ты у меня большая умница», — говорил меж тем папа, и в его голосе отчетливо слышалась гордость. «Пап, а что нового на твоем заводе?» «Все как всегда. Сами деньги мешками ворочают, а работникам вот уже второй год зарплату не повышают. Ты, надеюсь, не станешь такой начальницей, которая будет беспокоиться только о своих заработках?» «Зарплатный фонд от меня не зависит. Мы филиал и только подаем списки в центральный офис, который утверждает самолично Елена Сергеевна. Обычно у владельцев, которые стоят над любыми начальниками вместе взятыми, есть свое мнение по поводу оплаты труда сотрудников». «Вот-вот, а владельцам чем больше чистая прибыль, тем лучше. А работники, подумаешь, новых наймем». «А как там мама и Юля?» Постаралась увести разговор в другую сторону, иначе я рискую снова услышать лекцию на тему того, как все плохо у нас в стране. «Голубоглазка, наверное, очень подавлена. Я бы не сказал, такая же, как всегда. По-моему, она больше негодует на Шувалова, что тот ей вещи не отдал, чем переживает по поводу потери ребенка. Юлька совсем на тебя не похожа. Такая своего не упустит. Ты сама этому мерзавцу швырнула в лицо его поганые подарки, а она наоборот, бегает то домой к нему, то на работу, пытается вернуть шубу, платье и какие-то сумочки, которые ей свекровь подарила. Противно так унижаться перед этим мудаком. Хотя Шувалов, конечно, тоже хорош. Не мужик, а не пойми что, раз с бабой тряпками меряется. Он что, сам эту шубу и сумочку носить будет?» Негодовал отец. «Может, он их очередной пассии подарит?» — высказала я предположение. «Скорее всего. Это всегда. Как богатый человек, так мелочный до невозможности. Такое ощущение, что вместо совести у них бумажник». «Пап, я ужасно по всем вам соскучилась». Снова перевела разговор. «Мне почему-то стало неприятно за глаза судачить о Шувалове». «Дочка, я тоже. Уже жду не дождусь, когда увижу свою умницу и красавицу». Скупая отцовская слеза вызвала слезы на глазах. «Когда приедешь домой, дочка?» «Только на следующих выходных смогу выбраться». «Мы все тебя ждем, моя хорошая». «Папуль, до свидания». «До свидания, Танюша». Закончила разговор с отцом и задумалась. «Знаешь, Таня, я никогда не забираю у женщин подарки, которые им преподносил. И, по-моему, не очень похож на мусорщика. Если тебе так противны эти вещи, придется самой потрудиться, выбрасывая, или обратиться в клининговую компанию». «Странно. Очень странно. Сашка мне казался довольно щедрым мужчиной. Ведь даже моя высылка в соседнюю область, разве это не щедрый прощальный подарок с его стороны? Своеобразное дорогое колье, которое дарит опостылевшим любовницам богатые люди. Другой на его месте просто поспособствовал бы моему увольнению, навсегда вычеркнув из своей жизни. Впрочем, в обмен на такую должность многие девушки сами бы предпочли вычеркнуться из жизни всех своих знакомых мужского пола. Так почему такая мелочность по отношению к сестре? Чем ему так не угодила Юлька, что он даже в таких мелочах ей мстит? Тем, что не родила ребенка, или тем, что когда-то посмела забеременеть, разлучив тем самым нас? Я не понимаю, я совершенно перестала понимать этого мужчину. Хороший он, плохой он. Сашка договаривается и оплачивает лечение человека, который ему и слова доброго не сказал, и в то же время отнимает шубку у жены, потерявшей его ребенка. Он готов спасать совершенно незнакомую ему девушку даже ценой собственной жизни, и одновременно супруга, пережившая такое горе, не получает от него ни малейшего сочувствия. Не мужчина, а сплошная загадка. Решила сделать еще один звонок. Юля нуждается в поддержке близких. Да, позвони, Танюша. Мы обе пострадали от своей любви. Обе наделали ошибок. Надо попытаться вернуть прежние доверительные сестринские отношения. Юляш, привет. Привет, сестренка. Как мне показалось, настороженно ответила голубоглазка. Что у тебя нового? Есть одна грандиозная новость? Хихикнула Юля. Да, прав был папа. Сестренка действительно не похожа на девушку, потерявшую ребенка. Видимо, это такая защитная реакция. Не вспоминать. Позабыть все плохое, сделать вид, что ничего не произошло, а иначе можно загнуться от душевной боли. Какая? Да так, я потом тебе расскажу. Нет, Юль, раз начала, то продолжай. Не понравилось мне ее хихиканье. Вызвало непонятное, смутное беспокойство. «Да ничего интересного. Знаешь, я сдала один экзамен и 3 зачета. Правда, еще немного зубрить осталось, но все-таки лед тронулся. Будем надеяться, что ты не пропустишь этот год, сестренка. Я приеду на следующей неделе. Можем сходить вместе по магазинам и потом вечером, допустим, в кино. Сходим. Но лучше не в кино, а в ночной клуб. Я так давно не танцевала. С тобой мама меня отпустит». «Да, нам не помешает развеяться». Несколько обескураженно произнесла я. Мне снова подумалось, что после такой трагедии сестра ведет себя слишком легкомысленно. «Правда, мне особо не в чем идти», — жаловалась голубоглазка. «Этот жматяра, Шувалов, забрал все мои приличные вещи. Я просила маму, а потом и папу, надавить на его совесть, но они ни в какую. Им гордость важнее родной дочки. Слушай, может, ты ему позвонишь? Вдруг он тебя послушает?» И снова ее поведение вызвало во мне недоумение. «Нет, Юля, я никогда не сделаю ничего подобного. Да и ты забудь. Зачем так унижаться перед ним? Тоже мне возомнил себя вершителем судеб». «Это мои вещи. Мои!» Тут же вспыхнула голубоглазка. «Я не позволю так с собой обращаться и буду отстаивать свои интересы. Я столько вытерпела от Шувалова, а у меня даже шмоток не осталось». «Сколько, Юля?» Не смогла сдержать своего любопытства. Вдруг стало очень интересно знать, что происходило между сестрой и Алексом во время их недолгого брака. «Он меня ни во что не ставил», — всхлипнула сестренка. «А выглядел Шувалов очень заботливым», — недоумевала я. «Выглядел, только он заботился не обо мне, а о ребенке. Уверена, стоило мне родить, как Шувалов выкинул бы меня на улицу и не разрешил бы видеться с малышкой. Он воспринимал меня исключительно инкубатором для своего ребенка. Я должна была дома сидеть и правильно питаться, в то время, когда он шлялся по любовницам. Я, видите ли, не могла его удовлетворить полностью, потому что беременная, а ему нужно заниматься сексом каждый день, причем интенсивно и не сдерживаясь, иначе кайф не тот». «Да, помнится, в сексе Шувалов вел себя горячо, необузданно и непредсказуемо, и, признаться, развратницы во мне эти его свойства более чем импонировали. Но во время беременности жены можно ведь попридержать свой нрав. Неужели это такая непосильная задача? Знаешь, как было больно слышать подобные слова, чувствовать от его одежды женские духи и представлять, как он кувыркается с другими?» Юля сдавленно зарыдала в трубку. Даже не верилось, что Шувалов может быть таким безжалостным козлом. Но с чего бы сестре врать? Боже, теперь понятно, почему ей потребовалась такая долгая психологическая помощь. Только вот ее хихиканье в начале нашего разговора, оно меня смущало. Мне почудилось в нем что-то недоброе, коварное, кажется, очень похоже. Смеялась старуха Шипокляк. Впрочем, у людей, склонных к истерии, так часто бывает то слезы, то смех. Надеюсь, от душевной боли Юля не тронется умом. «Сестренка, успокойся, пожалуйста. Он не стоит твоих слез». «Не стоит. Кажется, поддавшись его обаянию, я оказала тебе большую услугу. Иначе все это свинство досталось бы тебе, Юль. Но ты ведь постоянно подчеркивала, что у вас все хорошо. Мне было непросто признаться в своем любовном фиаско. Вот я и корчила хорошую мину при плохой игре. Кроме того, надеялась, вдруг после рождения малышки что-нибудь волшебным образом изменится в его поведении, а потом, когда ребенок умер внутри, Шувалов сразу меня бросил и ни разу не пришел в больницу навестить. Конечно, я ему такая не нужна. Я теперь никому такая не нужна», — продолжала плакать в трубку Юля. «Вот ты и добилась, Таня, сорвала с сестры панцирь наносной веселости. И открылась она настоящая, вся страдающая, переломанная жизнью и своей любовью к одному мерзавцу. От ее признаний кровь стыла в жилах. И ты еще сомневалась, Таня? Причислила глупая Шувалова к героям? Даже хуже, чего греха таить, временами, особенно после аварии, подумывала о возможности прощения. Видимо, он совершенно случайно спас ту девушку. А зачем тогда Шувалов оплатил операцию отцу?» спрашивала въедливая отличница. «Чтобы покрасоваться, видимо», – отвечала феминистка. «Или чтобы поближе подобраться к Тане, ведь благодаря мне он не добился ее капитуляции, значит, считал игру незаконченной. А потом игра ему надоела, и меня выперли из города. Только подонок мог обойтись со своей женой так жестоко. Мерзавец. Вот кто он такой. Папа был прав». Все богатые люди – скоты. Деньги развращают, убивая в человеке все хорошее. «За все эти унижения разве я не заслужила эти шмотки?» Продолжала всхлипывать голубоглазка. «Нет, принц не мог так поступить», – насупилась мечтательница во мне. «Да какой к черту принц?» – возмутилась феминистка. «Принцы уже давно вымерли, как лас. Не будь глупой и наивной». «Танюш, я понимаю, к нему обращаться тебе неудобно. Позвони тогда Екатерине Юрьевне, вдруг она поможет». Видимо, у сестры до сих пор продолжается стресс. Вот Юлия цепляется за эти вещи, будто, получив их обратно, она сможет вернуть себе покой. «Котенок, я не буду звонить, и тебе не надо. Что за радость в шубке этой? Только выпендрешь, а удобства ноль. Тебе сейчас надо постараться забыть все произошедшее, начать жить заново и счастливо. В новую жизнь не нужно брать старые шмотки. Пусть этот мерзавец подавится ими». «Пусть подавится». Уныло согласилась со мной Юля.